Хитрый полководец Джхути. Однажды в столицу Такемет въехала колесница. Она с грохотом пронеслась по улицам, взвихривая пыли, отгоняя прохожих к заборам и обочинам. Конями правил гонец фараонова войска. И колесницы, и конские крупы, и тело возничего – все было забрызгано дорожной грязью. Видно было, что гонец проделывал неблизкий путь. Колесница остановилась у дворца фараона. Гонец спрыгнул на землю и поспешил в зал приемов. Фараон в это время совещался со своими военачальниками. Сидя на троне, он выслушивал их доклады и отдавал приказы. Придворные стояли, затаив дыхание и боясь пошевелиться. И в этот момент вбежал гонец. Фараон прервал свою речь, удивленно оглядел его с ног до головы и спросил: «Откуда ты? Кто тебя прислал? И зачем?» «О, владыка, да живешь ты вечно!» — сказал гонец. «О, великий, могучий и несравненный сын богов! В городе Яффе, завоеванном тобой, вспыхнуло восстание. Правитель Яффы изменил тебе. Он собрал злоумышленников и возглавил их. Они перебили всех воинов твоего величества. Они разгромили отряд, который пытался подавить мятеж». Фараон молчал. Лицо его было бледным от гнева. «Владыка, прикажи послать в Яффу большое войско», — взмолился гонец. «Только силой можно усмирить бунтовщиков». «Клянусь жизнью и любовью ко мне бога Ра, я так и сделаю», — воскликнул фараон. Придворные закивали, спеша выразить свое одобрение, и, перебивая друг друга, стали расхваливать мудрость великого владыки, принявшего такое разумное решение. Каждый из придворных нет-нет да и поглядывал на фараона, слышит ли он его льстивые речи. Хорошо бы, чтобы услышал и наградил за верную службу. И вдруг один из приближенных фараона, полководец Джхути, решительно шагнул вперед. «О, великий, которому весь мир воздает почести!» — сказал он, глядя фараону в лицо. «Не надо посылать в Яффу большое войско. Дай мне всего 500 воинов, и я повергну бунтовщиков. Тем более, что негде нам набрать многочисленную армию для подавления мятежа, разве что вывести гарнизон из какого-нибудь другого города и отправить в Яффу. Но тогда этот город останется незащищенным». «Ты прав, верный мой Джхути!» — воскликнул фараон. «Я вижу, что ты служишь мне честно, а не выслуживаешься ради награды. Но скажи, как ты собираешься идти в бой с таким малым отрядом?» Джхути смиренно поклонился. «Этот гонец сказал, что только силой можно усмирить бунтовщиков», — ответил он. «Но гонец ошибся. Моя сила — это моя хитрость. Я одолею их хитростью». «Что ж», — сказал фараон, — «я тебе верю, отправляйся в поход». Через несколько дней Джхути со своим отрядом прибыл в Сирию. Отряд встал лагерем неподалеку от Яффы, и Джхути послал в город гонца. «Я слуга Джхути, полководца из Такемет», — сказал гонец правителю Яффы. «Мой господин служил фараону верой и правдой, одержал во славу его величества много побед, выиграл 5 кровопролитных сражений, и вот благодарность. Фараон назначил главным военачальником не Джхути, а вельможа, который заработал эту почетную должность, ничего не делая, одним только своим сладкоречивым языком. Он не участвовал в боях, зато умело льстил фараону. Другой вельможа получил должность верховного советника, третьего одарил богатыми подарками, а моему господину Джхути не досталось от фараона ничего. Вот как несправедливо обидел фараон моего господина. Теперь он послал его воевать против тебя. Но Джхути зол на фараона, он хочет ему отомстить и перейти на сторону мятежников. Все это он велел тебе передать и ждет меня с ответом». «Хвала богам!» — вскричал правитель Яффы. «Как отблагодарить великого Ра за то, что Джхути, доблестный полководец, стал мне союзником? Но скажи, велик ли его отряд и хорошо ли он вооружен?» «Джхути привел 100 человек на боевых колесницах», — сказал гонец. «Теперь все это принадлежит тебе». «Но отряд пришел издалека. Люди и лошади устали. Прикажи открыть городские ворота и впустить нас в город, чтобы могли мы отдохнуть и задать корм лошадям». «Воистину, я так и сделаю!» — правитель Яффы торжественно расхохотался. «Я открою ворота перед отрядом Джхути, чтобы вооруженные воины спокойно въехали в город на боевых колесницах, застали мой гарнизон врасплох и перебили его на месте. Взять город без боя! Ловко придумано! Послушай, неужели Джхути всерьез надеялся, что я поверю в эту выдумку?» И правитель Яффы, гордый тем, что так легко разгадал вражескую хитрость, засмеялся еще громче. «Ты не веришь моему господину? Ты думаешь, он тебя обманывает?» — спросил гонец. Правитель Яффы рассвирепел. «Убирайся прочь! Не то я велю повесить тебя вниз головой на городских воротах!» Но гонец не уходил. «А если воины Джхути отдадут тебе все 100 колесниц и бросят к твоим ногам все оружие, тогда ты поверишь, что мы не замышляем против тебя никакого зла?» «Значит, это все-таки правда?» — подумал правитель Яффы. «Доблестный Джхути в самом деле хочет перейти на мою сторону и воевать против фараона. Но если это так, мне очень повезло. Выходит, на моей стороне боги во главе со всемогущим Ра. Теперь я смогу отразить любое войско». «Скажи», — обратился он к гонцу, — «почему Джхути выступил в поход с таким маленьким отрядом? Неужели фараон думал, что 100 человек смогут захватить город?» И правитель Яффы подозрительно прищурился. «Нет, фараон дал Джхути очень много воинов, 1000000, но почти все они разбежались, когда узнали, что Джхути намерен совершить измену. Остались только те, которые сами не любят фараона, те, кого фараон обидел землей или у кого сборщики налогов отобрали все имущество, так что он, дабы не помереть с голоду, вынужден был продать в рабство детей, бросить дом и уйти служению войска».